души убитых, всех убитых, царя и его семьи, красноармейцев, комиссаров, сибирских девчат, царских офицеров и всех остальных участников спектакля вступают на сцену и просят за нас у Бога. О нас, о милосердии, человечности и вере. Они прощают нам наши грехи, но только если мы услышим их призыв. Высокий голос убитого царевича поет о том, что каждый ребенок, погибший, убитый или умерший, это наш с вами царевич. Не убейте царевича в душе своей. Не убейте. Я был очень горд своей работой. Мне, я полагал, удалось найти сценическое решение целой эпохи с русской революцией, дворцовыми интригами и любовными коллизиями. Я сумел связать все это единой драматургической конструкцией, на которой могли расцвести пышные ветви музыкального, вокального и балетного искусства. Хотя я никогда не делаю себе комплиментов, но тут я был уверен, я мог воскликнуть совершенно искренне: «Ай да тополь, ай да сукин сын!» Я положил либретто в конверт и послал Взорову в Вашингтон. Спустя пару недель в почтовом ящике лежал пакет от Взорова с его вариантом моей работы. Точнее, с их вариантом, потому что теперь у меня появилось два соавтора, не только сам Взоров, но и его жена Люба. Читать то, что они написали, было невозможно с первой страницы, несмотря на то, что в их тексте кое-где всплывали и мои фразы. Но главный текст изобиловал такими перлами. Взгляд старца падает на картину «Обнаженная Венера». Распутин осеняет картину крестным знаменем. Венера стыдливо прикрывается обеими руками. Распутин целует руку княгини Юсуповой. Он давно добивается ее взаимности. И вот его желание сбывается. Распутин поет свою третью песню, в которой страстно объясняется княгине в любви. В ответ княгиня надевает русский головной убор, поет и танцует. Закончив свою песню, она наливает в приготовленный бокал с ядом шампанское и подает Распутину. Распутин знает, что вино отравлено, но выпивает весь бокал до дна и разбивает вдребезги драгоценный богемский хрусталь. «Жив я», — говорит Распутин, и, поклонившись княгине, покидает дворец Юсуповых. И под ритм бубнов и барабанов ожившее казачье войско танцует мужественный темпераментный танец, раздаются аккорды казачьей песни, царь запевает, казаки дружно подхватывают припев. Песня переходит в казачий пляс с невообразимыми акробатическими трюками. В финале казачье войско во главе с царем наступает на зрителей. Распутин идет навстречу, пытаясь что-то сказать царю, в этот момент раздается выстрел. Распутин, покачнувшись, оборачивается в зрительный зал и грозит кулаком. Еще выстрел, потом еще и еще. Распутин стоит. Пулеметная очередь, Распутин падает. Царица бросается к нему, неподвижно лежащему, телу Распутина. Я позвонил Взорову. «Юлик, я не против соавторства, но, может быть, писать должен я, а не ты и не Люба. Все-таки это моя профессия». «Старик», — сказал он, — «я завтра буду в Нью-Йорке. Нам нужно встретиться». Я уже знал, что это значит, но не мог поверить моему опыту. Я был и остаюсь убежден, что придумал замечательный мюзикл и написал первоклассное либретто.